Пхеньяне в Доме женщин состоялось 25 декабря центральное заседание в честь 90-летия образования общества антипонских женщин. В его работе приняли участие зампредседателя Президиума Верховного Народного Собрания Ян Чунсоп, заинтересованные лица, руководящий состав и члены Женсоюза. Докладчик напомнил, что великий вождь Ким Ир Сен оказывал помощь матери Кан Ван Сок в основании общества антипонских женщин и 26 декабря 15 года Чуче 1926 года появилась чучейского типа массовая организация корейских женщин. Образование общества антияпонских женщин провозгласило вступление женского движения нашей страны в новую стадию победного развития под началом великого Ким Ир Сена. Оно и было историческим событием, имеющим большое значение в развитии женского движения в социально-политической жизни женщин. В летопись чучейского женского движения Кореи золотыми буквами вписаны страницы о самоотверженных усилиях Кан Ван Сок, выдающегося лидера женского движения нашей страны, и Ким Чен Сук, героини антияпонской войны. Великий руководитель Ким Чен Ир в ходе отстаивания и прославления мысли Ким Ир Сена о женском движении и его заслуг добился развития женского движения Кореи на новый высший этап. Гендерная политика, которую проводили Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, на славу продолжается в наши дни под мудрым руководством верховного руководителя Ким Чен Ына. Все женщины и члены Женсоюза, обязанные под знаменем преобразования всего общества на основе Ким Ир Сенизма, Ким Чен Иризма, всегда прославлять традиции и историю чучейского женского движения Кореи и выполнить всю полноту своей ответственности и обязанности в борьбе за завершение чучейского революционного дела под мудрым водительством верховного руководителя Ким Чен Ына, подчеркнул докладчик.